Глава третья. На парковке у американского легиона было темно. Только полосы света из открытых дверец машин, да редкие вспышки экранов проверяемых смартфонов вспарывали черную завесу. Адам сел за руль. Несколько секунд он ничего не делал. Просто сидел. Не запирал дверцы, не заводил мотор, вообще не шевелился. «Не надо было вам оставаться с ней». Он уловил вибрацию телефона в кармане и рассудил. «Наверное, смс-ка от Корин. Ей не терпится узнать, как прошел отбор в команду». Адам вынул телефон и посмотрел на экран. «Да, сообщение от Корин. Как все прошло?» Он не ошибся. Адам уставился на эту фразу так, будто в ней могло содержаться какое-то скрытое послание. Тут резкий стук костяшками пальцев по стеклу заставил его подскочить. Голова Гастона размером с тыкву заполнила окно со стороны пассажира. Натужно улыбаясь, Гастон жестом показывал, мол, «опусти стекло». Адам вставил ключ в замок зажигания, нажал кнопку и проследил взглядом за тем, как прозрачный щит едет вниз. «Эй, дружище!» — начал толстяк. «Ты на меня зла не держи. Просто мы разошлись во мнениях, верно?» «Так и есть». Гастон просунул в окно руку, Адам пожал ее. «Удачи в этом сезоне», — сказал Гастон. «Ага, и удачи в поисках работы». Гастон на миг замер. Их было двое. Гастон, заслонявший собой окно, и Адам, сидевший внутри, но не отводивший взгляда. Наконец толстяк вытащил ручищу и гордо удалился. Шут гороховый. Телефон снова зажужжал. И снова это оказалось Корин. «Привет!» Адам так и видел, как она смотрит на экран и умирает от нетерпения в ожидании новостей. Игры с чужими чувствами были не в его стиле, и он не видел причины не ответить жене. «Райан в команде А». Реакция последовала незамедлительно. «Яу! Позвоню через полчаса». Адам убрал телефон, завел мотор и отправился домой. Ехать было всего 2,6 мили. Корин, начав заниматься бегом, замерила расстояние одометром в своей машине. Он проехал мимо нового совмещенного магазина «Junkins Donuts Baskin Robbins» на Южной Кленовой улице и свернул налево на углу заправки «Саноко». Когда Адам подъехал к дому, везде, как всегда, горел свет, несмотря на позднее время. В школах теперь только и говорят об экологии и возобновляемой энергии, но его мальчишки так и не научились гасить свет, выходя из комнаты. У входа Адам услышал лай их бордер-колли Джерси, а когда отпер дверь, был встречен ею, как солдат, освободившийся из плена, и заметил, что собачья миска для воды пуста. «Привет!» Нет ответа. Райан, наверное, уже спит. Томас либо доделывает уроки, либо сейчас заявит об этом. Его невозможно застать в разгар видеоигры или возни с ноутбуком. Адам почему-то всегда прерывал своего старшего, когда тот вот только сию минуту закончил домашнюю работу и сейчас приступает к игре или садится за компьютер. Адам наполнил миску водой. «Привет!» Наверху лестницы появился Томас. «Привет!» «Ты погулял с Джерси?» «Не успел». На кодовом языке подростка нет. «Так иди гуляй!» «Только мне нужно доделать одно задание». Закодированное подростковое «нет». Адам уже готов был сказать «сейчас же», обычные родительско-тинейджерские пляски, но остановился и посмотрел на сына. К глазам подступали слезы. Он их подавил. Томас был похож на него. Все так говорили. Та же походка, тот же смех. И второй палец на ноге длиннее первого большого. Невозможно. Никак невозможно, чтобы он не был его, Адама, сыном, хотя незнакомец и намекал, что... «И ты прислушиваешься к словам неизвестно кого?» Он подумал, сколько раз они с Корин предупреждали детей о пресловутой опасности бесед с незнакомцами. Говорили, что не следует быть слишком отзывчивыми к просьбам о помощи, что надо привлечь к себе внимание, если к тебе приближается какой-нибудь взрослый. Учили кодовым словам, которые помогут в случае опасности. Томас сразу все понял. Райан был более доверчив. Корин с подозрением относилась к разным типам, которые толкутся вокруг поля младшей лиги, ко всем этим прирожденным советчикам, готовым натаскивать мальчишек и давать уроки мастерства, когда их собственные дети не участвуют в соревнованиях или у них вообще нет детей. Адам всегда смотрел на такие вещи снисходительнее, хотя, вероятно, все было сложнее. Возможно, когда дело касалось детей, он не доверял вообще никому, а не только откровенно подозрительным личностям. Но разве так не проще? Томас заметил что-то в лице отца, изобразил на своей физиономии ответную реакцию и в подростковой манере, топоча ногами и подскакивая, стал спускаться по лестнице, будто какая-то невидимая рука пихала его в спину, а ноги торопились поспеть за толчками. «Мог бы и сам выгулять Джерси», — буркнул Томас, прогромыхал мимо отца и схватил поводок. Джерси уже приплясывала у двери, готовая идти. Как все собаки, она при любой возможности была не прочь прогуляться. Свое нестерпимое желание выйти на улицу псина выражала тем, что топталась у входа, лишая хозяев возможности открыть дверь и выпустить ее. «Собаки! Что с них взять?» «Где Райан?» — спросил Адам. «Спит». Адам глянул на часы на микроволновке. 10:15. Райан ложился в 10, хотя ему разрешалось не спать и читать до половины 11, когда уже гасили свет. Райан, как и Корин, был склонен следовать правилам. Ему никогда не напоминали, что уже 9:45 и тому подобное. По утрам он вставал по звонку будильника, принимал душ, одевался, готовил себе завтрак. Томас был совсем другой. Адам часто подумывал, не вложиться ли в погонялку для скота, чтобы заставить сына пошевеливаться с утра. Новые игрульки. Адам услышал, как за Томасом и Джерси захлопнулась наружная дверь. Он поднялся наверх и заглянул к Райану. Тот уснул с включенным светом и последним романом Рика Риордана, распластанным на груди. Адам на цыпочках прокрался в комнату, взял книгу, вставил в нее закладку и отложил в сторону. Потом потянулся к выключателю лампы, и тут Райан приподнялся. «Пап?» «Да». «Я попал в А?» «Письмо придет на почту завтра, дружок». «Ложь во спасение». По идее, Адаму не полагалось знать результаты, и тренеры не должны были оповещать своих воспитанников, пока утром не будет разослано официальное электронное письмо, чтобы все ознакомились с новостями одновременно. «Ладно». Райан закрыл глаза и уснул, прежде чем голова опустилась на подушку. Адам на мгновение задержал взгляд на сыне. Внешностью тот почтил мать, что до сегодняшнего дня не имело для Адама особого значения. На самом деле это всегда воспринималось как плюс. Но теперь, этим вечером, он начал задумываться. Глупо, конечно, но никуда не деться. Звоночек звонил без умолку. Заноза вонзилась в мозг и не давала покоя. Но что с того, черт возьми, что? Порассуждаем чисто теоретически. Адам посмотрел на Райана, и его охватило всепоглощающее чувство, которое он иногда испытывал, глядя на своих мальчиков. Отчасти это была безмятежная радость, отчасти страх перед опасностями мира, отчасти желание и надежды, и все это смешивалось в одну единственную на всем белом свете вещь, которая ощущалась как абсолютная чистота. Банально, да. Но вот к чему мы пришли. Непорочность. Именно это поражает, когда вы, глядя на родного ребенка, забываете обо всем. Чистота, которая имеет истоком только подлинную, безоговорочную любовь. Он чертовски любит Райана. И если он узнает, что Райан не его сын, то разве утратит эту любовь? Все исчезнет? Неужели это важно? Адам покачал головой и отвернулся. Для одного вечера хватит философствований об отцовстве. Пока ничего не изменилось. Какой-то странный человек наговорил ему чепухи о ложной беременности. И только. Адам достаточно долго был связан с правовой системой и прекрасно знал, ничто нельзя принимать на веру. Ты вникаешь в историю, люди лгут. Ты проводишь расследование, потому что представление о деле, составленное до подробного разбирательства, со временем очень часто разлетается на куски, как напоровшийся на мину корабль. Конечно, Адам нутром чуял, в словах незнакомца есть доля правды, но в том и беда. Когда ты прислушиваешься к нутру, то часто обманываешься с большей убежденностью. Займись, изучи дело. Но как? Просто начни с новых игрулек. Вся семья пользовалась одним настольным компьютером, который стоял в гостиной. Это была идея Корин. Так мы избежим проблем с интернетом. Читай просмотра порнухи. Адам и Корин, как гласила теория, будут в курсе всего и проявят себя зрелыми, ответственными родителями. Однако Адам быстро разобрался, что такая политика абсурдна и избыточна. Мальчишки могли смотреть что угодно, включая порно на телефонах. Они могли пойти к друзьям, могли взять любой ноутбук или планшет, валявшийся в доме. Кроме того, это был прием из арсенала ленивых родителей, так считал Адам. Надо учить детей поступать правильно, потому что это правильно, а не потому что мама и папа стоят над душой. Разумеется, все отцы и матери начинают с веры в такие вещи, но очень быстро осознают, что в пути напрямик что-то есть. Другая проблема была более очевидной. Если нужно воспользоваться компьютером в одобряемых целях для той же учебы, то шум с кухни и работающий телевизор обязательно отвлекут. Поэтому Адам переместил компьютер в укромный уголок, которому они дали громкое название «домашний офис». Этот закуток служил слишком многим людям для слишком разных целей. Справа от компьютера лежала стопка готовых к проверке тетрадей учеников Корин. Повсюду были в беспорядке разложены учебники сыновей, раскрытые на месте задания. Забытый набросок сочинения торчал из принтера, завалившись на бок, как раненый солдат на поле боя. На стульях громоздились стопки счетов, которые Адам должен был оплатить онлайн. Интернет открылся на странице какого-то музейного сайта. Один из сыновей, наверное, проходит Древнюю Грецию. Адам заглянул в историю браузера, чтобы узнать, на какие сайты заходили в последнее время, хотя мальчики выросли до нельзя сообразительные. Не оставят ни единой улики. Однажды Томас случайно забыл выйти со своей страницы в Фейсбуке. Адам сел за компьютер и уставился на экран, изо всех сил стараясь побороть желание сунуть нос в личную переписку сына. Он проиграл эту битву. Несколько сообщений, и Адам остановился. Главное, что Томасу ничто не угрожало. Однако выяснить это помогло грубое вторжение в его личную жизнь. Сын уже знал кое-какие вещи, знать о которых ему пока не полагалось. Ничего особенно страшного. Ничего потрясающего основы бытия. Хотя о таких предметах отцу лучше поговорить с сыном по душам. И что ему делать с полученной информацией? Если спросить Томаса напрямую, придется признать, что он влез в его личную переписку. Стоила ли овчинка выделки? Адам подумывал, не сказать ли об этом Корин. Но когда немного остыл и прошло время, он понял, что разговор, часть которого стала ему известна, не является чем-то ненормальным. Сам Адам подростком тоже занимался вещами, о которых папе с мамой лучше было не знать, а потом просто перерос эти глупости. Если бы родители шпионили за ним и, ставя перед фактами, требовали ответа, то он, вероятно, совершил бы что-нибудь и похуже. И Адам просто закрыл глаза на то, что узнал. «Родительство — это не для неженок». «Ты медлишь, Адам!» Да он и сам это понимал. Итак, вернемся к тому, с чего начали. В истории посещений за сегодняшний вечер ничего примечательного не нашлось. Один из сыновей, наверное, Райан, действительно изучал Древнюю Грецию или просто увлекся книгой Риордана. Он открывал ссылки на Зевса, Аида, Геру и Кара, или, если обобщить, на греческую мифологию. Адам переместил курсор ниже и кликнул по вчерашнему журналу. Он увидел запросы на путь до отеля и казино Бограта в Атлантик-Сити. Там остановилась Корин. Еще она искала расписание работы конференции и заходила на эту страницу. Ничего особенного. Хватит тянуть. Адам зашел на страницу своего банка. Они с Корин открыли два счета в системе Visa и между собой один называли личным, а другой деловым. Так было удобнее вести бухгалтерию. Деловую карту они использовали для покрытия бизнес-расходов. С нее, например, оплачивалась учительская конференция в Атлантик-Сити. Для всего остального применялось личное. Сначала Адам решил проверить ее. На сайте имелась поисковая система. Он набрал слово «новые». Ничего не найдено. Ладно, хорошо. Он ввел другие данные и проделал ту же процедуру поиска с карточкой для деловых расходов. И вот оно. Чуть более 2 лет назад был оплачен счет от компании «Новые игрульки» на 387,83 доллара. Адам слушал тихое гудение компьютера. «Как?» «Как мог незнакомец узнать об этом?» «Никаких идей. Адам уже видел этот счет». Или нет? Все-таки видел. Он переворошил свою память и соскреб в кучку жалкие обрывки воспоминаний. Да, он сидел здесь же и проверял расходы по карте Visa. Он спросил Корин об этом счете. Она небрежно отмахнулась, сказала что-то про украшение класса. Адама удивила цена. он посчитал ее высоковатой. Корин ответила, что школа возместит ей эти деньги. Новые игрульки. Это же не гнусно звучит. Адам открыл новое окно и загуглил «новые игрульки». Гугл ответил плевком. «Показываю результаты для новые игрульки». «Нет результатов для новые игрульки». «Ну и ну». «Это странно. В Гугле есть все». Адам откинулся на спинку стула и принялся обдумывать другие варианты. «Почему нет ни одного результата по запросу «новые игрульки»?» «Ведь компания существовала. Это видно по оплате с карты Visa». Адам решил, что они продают какие-то украшения, ну или развлекательные новинки. Адам пожевал губу. Он пока ничего не понял. К нему подошел незнакомец и сообщил, что жена лгала ему. Изобретательно, надо признать, о своей беременности. Кто он такой? Зачем это сделал? Ладно, забудем эти два вопроса и обратимся к одному, который имеет большое значение. Правду ли, сказал незнакомец? Адаму хотелось просто ответить «нет» и жить, как живется. Какие бы семейные трудности они ни переживали, сколько бы шрамов ни осталось на сердце после 18 лет совместной жизни, он верил жене. Многие вещи со временем ускользают, разрушаются, растворяются или, выразимся оптимистичнее, изменяются. Но есть одна, которая, судя по всему, не только сохраняется, но с годами становится прочнее. Это семейные узы. Они обеспечивают защиту. Вы команда. Ты и твой супруг. Вы играете на одной стороне и, будучи вместе, чувствуете спину друг друга. Твои победы — это и ее победы. То же и с поражениями. Адам доверил Корин свою жизнь. И все же. Он миллион раз встречался с такими историями на работе. Проще говоря, люди врут. У них с Корин может быть и крепкий союз, но каждый в нем отдельная личность. Было бы здорово, несмотря ни на что, продолжать верить и забыть о появлении незнакомца. Адама подмывало так и поступить, но это слишком напоминало голову, засунутую в песок и вошедшую в поговорку. Голос сомнения в глубине души, может быть, когда-нибудь и притихнет, но полностью не умолкнет никогда. Пока он не уверится во всем до конца. Незнакомец заявил, что доказательства кроются в этом, на первый взгляд, безобидном списании средств с карты Visa. Адам обязан разобраться со всем ради себя. Да и ради Корин. Она ведь не захочет мириться с оговором. И потому он позвонил по бесплатному телефону техподдержки Визы. Механический голос попросил его ввести номер карты, дату выпуска и защитный код с оборотной стороны. Робот попытался предоставить ему стандартную информацию, но, наконец, спросил, не хочет ли Адам поговорить с представителем банка. Представитель, как будто он звонит в Конгресс. Адам ответил «да» и услышал гудки. Приняв звонок, представительница заставила Адама повторить ту же информацию. Зачем они всегда это делают? И в придачу назвать 4 последние цифры номера его свидетельства социального страхования и адрес. «Чем я могу вам помочь, мистер Прайс?» «С моей карты были переведены деньги на счет компании «Новые игрульки». Женщина попросила его произнести по буквам слово «игрульки». «Потом». «Вы знаете размер и дату транзакции?» Адам сказал. Он ожидал выражения недовольства, когда выдал дату. Оплату произвели больше 2 лет назад, но представительница никак это не прокомментировала. «Какие сведения вам нужны, мистер Прайс?» «Я не помню, чтобы покупал что-нибудь у компании «Новые игрульки». «Хм», — сказала представительница. «Хм?» «Ну, некоторые фирмы не выставляют счета под настоящими наименованиями. Из предусмотрительности. Как знаете, бывает, когда вы заселяетесь в отель, и вам обещают, что название фильма не будет упоминаться в счете за телефон». Она намекала на порнографию или что-нибудь другое, связанное с сексом. «Это не тот случай». «Ну что ж, тогда давайте посмотрим, кто есть кто». В трубке послышалось щелканье кнопок клавиатуры. «Новые игрульки значатся в списке компаний, торгующих в розницу через интернет. Обычно это означает, что фирма готова сохранять конфиденциальность». «Это чем-то полезно?» «И да, и нет. Есть возможность попросить у них детализированный чек?» «Конечно. Это может занять несколько часов». «Ничего страшного». «У нас есть ваш электронный адрес в анкете?» Она прочла его. «Прислать вам ответ туда?» «Это было бы здорово». Женщина осведомилась, не может ли она помочь еще чем. «Нет, спасибо», — ответил Адам. Она пожелала ему приятного вечера. Он повесил трубку и уставился на экран со счетами. «Новые игрульки». Теперь, по зрелому размышлению, ему послышалось в этих словах закодированное название секс-шопа. «Пап!» Это был Томас. Адам быстро свернул экран, как... как его сын, смотрящий порно. «Привет!» — отозвался Адам самым обычным из обычнейших тоном. «Что случилось?» Если поведение отца и показалось сыну подозрительным, то виду он не подал. Подростки бывают до глупости невнимательны и зациклены на себе. В данный момент Адам был этому рад. Чем занимается отец в интернете, этот вопрос не мог быть для Томаса совсем уж безинтересным. «Ты не отвезешь меня к Джастину?» «Сейчас?» «У него остались мои шорты». «Какие шорты?» «Мои спортивные шорты для завтрашней тренировки». «Ты не можешь надеть другие?» Томас посмотрел на отца так, будто у родителя на лбу вдруг вырос рог. «Тренер говорит, что на занятиях мы должны носить спортивные шорты, а Джастин не может просто принести их завтра в школу». «Он должен был принести сегодня, но забыл». «Так в чем же ты занимался?» «У Кевина были запасные, его брата. Они с меня падали». «Может, ты скажешь Джастину, чтобы положил твои шорты в рюкзак прямо сейчас?» «Я-то скажу. Только он этого не сделает. До него ехать всего 4 квартала, и я потренируюсь водить машину». Неделю назад Томас получил ученический допуск, родительский эквивалент стресс-теста, но без использования электрокардиографа. «Хорошо. Я спущусь через секунду». Адам стер историю своих интернет-блужданий в браузере и направился вниз. Джерси рассчитывала на еще одну прогулку, и когда они проходили мимо, одарила их горестным взглядом, говорившим: «Не могу поверить, что вы не берете меня с собой». Томас прихватил ключи от машины и уселся за руль. На пассажирском месте Адам мог немного расслабиться. Корин в своем желании контролировать все доходила до полного маразма. Как пассажир, она без конца выкрикивала команды и предостережения, едва не давя на воображаемые тормоза. Когда Томас выехал на улицу, Адам повернулся и стал рассматривать профиль сына. На щеках появились прыщики. Под ухом выросли мягкие волоски, что делало Томаса похожим на Эйба Линкольна, только лицо полнее. Сыну пора бриться. Не каждый день, не чаще, чем раз в неделю, но пора. На Томасе были длинные шорты, ноги покрыты волосами, и у него красивые голубые глаза. У его сына все обращали на них внимание. Они искрились и сверкали, как льдинки. Томас свернул на подъездную дорожку, и его занесло слишком близко к правому поребрику. «Вернусь через пару секунд», — сказал он. «Ладно». Томас поставил машину на парковку и потрусил к двери. Открыла мать Джастина, Кристин Хой. Адам заметил блестящую копну светлых волос, и это его удивило. Кристин преподавала в той же старшей школе, что и Корин. Они подружились. Адам думал, что Кристин тоже уехала в Атлантик-Сити, но потом вспомнил, конференция была для преподавателей истории и языков. Кристин вела математику. Она улыбнулась и махнула рукой. Он помахал в ответ. Томас скрылся в доме, а Кристин пошла по дорожке к машине. Пусть это звучит не политкорректно, но Кристин Хой была сексапильной мамашкой. Адам не раз краем уха слышал, как на эту тему проходились друзья Томаса, хотя мог бы и сам составить такое мнение. Сейчас Кристин, покачивая бедрами, приближалась к нему. Она была одета в джинсы и облегающий белый топ, сквозь которые прорисовывались все ее прелести. Кристин регулярно участвовала в соревнованиях бодибилдеров. Адам не знал точно, в каких. За ее именем в списках ставилось несколько букв, и она заслужила право называться «Про», чтобы под этим не подразумевалось. Адам никогда не был поклонником мускулистых, тягающих штанги женщин, а на некоторых фотографиях соревнований Кристины правда выглядела слегка ребристой и угловатой. Волосы чуть светлее, чем нужно, улыбка чуть ярче, загар чуть сильнее, оранжевый. Однако при личной встрече все это выглядело чертовски привлекательно. «Привет, Адам». Он заколебался, надо ли ему вылезать из машины, и решил остаться на месте. «Привет, Кристин». «Корин все еще не вернулась?» «Нет». «Но будет завтра, да?» «Точно. Я свяжусь с ней. Нам нужно тренироваться. Через 2 недели у меня первенство штата». На личной странице в Фейсбуке она называла себя фитнес-моделью и WBFF Pro, профессионалом в индустрии красоты, моды и фитнеса. Корин завидовала ее телу. Недавно подруги начали заниматься вместе. «Как и с большинством других занятий, хороши они для тебя или плохи, не суть. Ты достигаешь стадии, когда то, что началось как развлечение, постепенно превращается в привычку, а затем в одержимость. Томас вернулся с шортами. «Пока, Томас». «Пока, миссис Хой». «Спокойной ночи, мальчики. Не балуйтесь, особенно пока мамы нет». Она, грациозно раскачиваясь, пошла к дому. «Такая доставучая», — сказал Томас. «Нехорошо так говорить. Видел бы ты ее кухню». «А что? Что там у нее с кухней?» «На холодильнике висят ее фотки в бикини», — сообщил Томас. «Тошнотина!» «Трудно спорить». Как только Томас отъехал от поребрика, его губы тронула улыбка. «Что?» — спросил Адам. «Кайл называет ее «ну и рожа», — отозвался Томас. «Кого?» «Миссис Хой». Адам удивился. «Может, это новое обозначение для сексапильной мамашки?» «Что значит «ну и рожа»?» «Так называют некрасивую, но с хорошим телом». «Что-то я не догоняю», — сказал Адам. «Ну и рожа», — Томас проговорил то же самое медленнее. «Ну и рожа». Адам постарался не засмеяться, неодобрительно качая головой. Он уже хотел прочесть сыну нотацию, сомневаясь, получится ли у него сделать это с серьезным лицом, но тут зазвонил мобильник. Он посмотрел на экран. Это была Корин. Адам нажал команду игнорировать звонок. Надо следить за тем, как сын ведет машину. Корин поймет. Он уже собрался спрятать телефон в карман и вдруг почувствовал, что аппарат вибрирует. «Наверное, голосовое сообщение», — подумал Адам. Но нет, это оказалось письмо из банка. Он открыл его. В тексте давались ссылки на детализированные отчеты о покупках, но Адам едва обратил на них внимание. «Пап, ты в порядке? Следи за дорогой, Томас». Он разберется в деталях, когда окажется дома, а прямо сейчас верхняя строчка письма сказала ему больше, чем он хотел знать. «Новые игрульки» — это название, под которым выставляет счета онлайн-ретейлер fakeapregnancy.com.